дым висел столбом. Там шумели, теснились, курили прозаики. Некоторые из них выглядели довольно экзотично. Один всегда был в красных гусарских штанах, другой всегда был в клетчатых брюках, а кто-то был одет спокойней, в студенческую тужурку, в солдатскую шинель. Прозаиков было меньше, чем поэтов. Лиля объясняла это себе тем, что проза требует настоящего труда, а сочинять стихи, такие, как сочиняли студийцы, не так уж сложно. Поэтому поэтов было больше, и они больше болтались и болтали. А чем часами рассуждать о литературе, лучше бы поэты употребили это время на творчество. Так она считала. В общем, прагматичная Лиля ставила писателей выше, чем поэтов. Прозаики, как и поэты, тоже бесконечно читали и обсуждали свое. Хотя могли бы, конечно, не тратить время на всякую ерунду, а сразу же начинать ухаживать за Лилей. Все спрашивали друг друга, что вы пишете. А ей хотелось каждому задать вопрос. Вы влюблены? В кого? В меня? Лиля сидела смирно, смотрела на кафедру, слушала внимательно чью-то лекцию или рассказ, еще тише, как мышка сидела, когда начиналось обсуждение. У нее был хороший вкус, начитанность, собственное живое мнение обо всем, но она никогда не высказывалась, так, чтобы встать и высказаться. Лиля никому не призналась бы в таких несовременных взглядах, но в глубине души она была уверена, что женщина не должна умничать. Женщине положено помалкивать, когда мужчины разговаривают. Она и помалкивала, но что-то в ней давало мужчинам иллюзию бесконечного понимания. Светилась в ярко-зеленых глазах, в улыбке, в том, как она слушала. Читали и обсуждали не всегда. Часто сидели в свободной, специально отведенной для парочек комнате. Там был только продавленный диван. И рядом с ним почему-то расположился огромный мраморный амур из елисеевских гостиных. На диване, как на лавочке у ворот дома, рядышком то с одним, то с другим, сидела Лиля. Болтала, флиртовала, целовалась, опускала головку на плечо, романилась со всеми по очереди. Эта зеленоглазая барышня была самый настоящий волк в овечьей шкуре. Убедившись в чьей-нибудь влюбленности, Лиля томно намекала, что никто не может сравниться с мэтром, что сердце ее занято, а здесь, в гостях у прозаиков, она потому что она очень любит прозу. В комнате стояла буржуйка, и прозаики соревновались, кто с одного удара сломает кресло или стул, чтобы сразу забросить его в печку. А Лиля, любительница прозы, равно присматривалась, кто лучше других пишет, и кто ловчей других кидает. Это ведь тоже мужская доблесть. Для Лили все это было как карусель. Глаза разбегались, хотелось и в карете прокатиться, и на лошадке. Ее так переполняло желание любви, что она, как щенок, хотела играть со всеми. И все в ответ играли с ней. Все были в нее влюблены. Тоненький мальчик в гимназической форме, худой красавец благородного вида, человек с брезгливым надменным лицом, такой же оборванный, как все, но чем-то похожий на иностранца, бывший штабс-капитан. Его рассказы были написаны не литературным языком, а каким разговаривали на рынках и в трамваях. И Лиля большую часть слов не понимала, но понимала, что ужасно смешно. Лиля девственность на продавленном диване не потеряла. В ней, как всегда, жили два человека. Один мечтал, чтобы все было как в романе, а другой был очень строгого нрава, даже не мыслил ничего такого и готов был зубами охранять свое девичество. Но никаких посягательств на ее невинность не было. Все ее романы были мимолетные и невесомые. Никто из прозаиков не был так похож на гения, как мэтр. У каждого обнаруживался какой-то маленький недостаток. Один создавал вокруг себя слишком уж много шума, у другого было больше индивидуальности, чем таланта, у третьего еще что-нибудь незначительное, но не позволяющее полюбить его.